Глава вторая. Очень странные дела. «Гордин, ты опять!» — возмутилась я. Аджим согласно кашлянул, уходить он, похоже, тоже не собирался. «У меня после нашей первой встречи еще кошмары не прошли. Вижу твое лицо иногда сумрачными ночами и просыпаюсь в холодном поту с болью в сердце и ужасом в глазах». «Извини», — даже и не собираясь имитировать раскаяние, попросил храмовник. Но произошедшее не терпит отлагательств. Не хотел говорить при всех, но именно твое появление и запустило некую цепную реакцию. Осталось понять, какую именно и чем она завершится. Тут инквизиторы заметили, что мутация происходит буквально в геометрической прогрессии. Совсем недавно еще ничего не было, но несколько часов назад мы уже зафиксировали первые изменения, а сейчас это переходит все границы. И чем дальше от поместья, тем менее выражены проявления. Я приказал принести один образец в дом, чтобы измерить темный потенциал, и тот стал увеличиваться. То есть источник где-то здесь. А когда пришла ты, он возрос многократно, скачкообразно. Значит, ты тоже влияешь. Катализатор, так сказать. Выходит, медь и дом составляют единую систему, запустившую это все. Эльф задумчиво провел рукой по бородке. «Я повторюсь, медь или катализатор, или запускающее звено цепи. Первое вероятнее, но могу ошибаться. Судя по всему, поодиночке усадьба и наша избранная не опасны, или хотя бы подконтрольны». «Спасибо и на этом», — проворчала я. «Предлагаешь уехать?» «Нет». Инквизитор полез в складки своей мантии, пока Аджим отрешенно изучал потолок. Уже слишком поздно. Мы не знаем, как оно будет распространяться далее и чем все закончится. И не вызовет ли твой отъезд вспышку за пределами контура. Попробуем здесь и попытаемся разобраться, что именно к нам пробивается. Но это невозможно! Я тряхнула головой, не в силах принять сюрреализм происходящего. Я уже была в Ликии, и тогда ничего подобного не происходило. «Наверное, не там была», — безучастно бросил он, доставая какой-то свиток. «Или обстоятельства были другими. Вариантов много, будем смотреть по факту». Я открыла было рот, но так и не нашла, что сказать. Невозможность была слишком невозможной даже для магического мира. Несколько часов — это же очень быстро. В первый раз врата хаоса так не спешили. Да и хаос ли это? Я отошлю слуг. Аджим оторвался от созерцания потолка и направился к двери. Чем меньше посторонних, тем лучше. Скажу Джулиану, пусть пришлют еще людей. Но тут уже наоборот. Чем больше, тем лучше. Гордин, присмотри за Альмеди, а ты, медь, ни на шаг от Гордина. Даже в туалет? Ершисто уточнила я. Я пришлю Сельму, мгновенно сориентировался он и скрылся раньше, чем я возразила. Гор, у нас есть шансы? Ну, против вот этого нечто. Я постаралась, чтобы мой голос звучал бодро и равнодушно, но под конец он предательски дрогнул. Одно дело, когда ты геройствуешь где-то там и знаешь своих врагов в лицо, а другое, что-то непонятное и пугающее приходит в твой дом. И весьма неплохие, инквизитор пристроил свиток на столе и развернул его. Я заглянула через его плечо и разочарованно вздохнула. Банальная схема из охранных рун, разве что чуть усиленная. Некоторые из них оказались мне неизвестными, а контур был прочерчен аж тремя замыкающими линиями. Мы уже встречали нечто похожее, и совсем новичками нас назвать нельзя. Пока плохо то, что здесь полно гражданских. Но Аджим с Джулианом решат этот вопрос. Не впервой. Ну, если так рассуждать, то да. Что мы пока не видели? Астарота? Даже если тот и выжил, то максимально ослаблен. Неприятно, конечно, но одолеем. Обитатели хаоса тоже встречались и даже научились эффективно с ними бороться. Культ черного дракона тоже почти исчез благодаря инквизиции. А что еще жуткого там есть? Вроде никого. Может, оно и к лучшему, покончить со всем раз и навсегда. Мы уже обрубили столько веток, но корень всех проблем все еще сидел в земле. Точнее, под землей. Или где там хаос располагается, в каком-то параллельном измерении? Я опустилась в кресло и посмотрела в панорамное окно, за которым простирался парк. Косые вечерние лучи пробивались сквозь крону деревьев, создавая в комнате густой зеленый сумрак. Прислушавшись, можно было различить щебетание птиц и шелест листвы. Но особенно мне нравилось ликие поздним вечером, когда зажигалось уличное освещение и начинали звенеть цикады. А ночью и вовсе было нереально. Тихо журчал фонтан, и какая-то печушка выводила трель. Одуряюще пахли цветы, напоминающие матиолу. На главных дорожках светились невысокие фонарики с теплым желтоватым светом, а дальше все тонуло в полумраке. Только свет лун да поблескивающие в траве светлячки. Я с удивлением обнаружила, что полюбила Ликию. Странное ощущение, когда побывал в каком-то месте всего пару раз, но уже воспринимаешь его как дом. У меня не вышло подобного с Академией или Королевским дворцом, а вот с Ликией. В дверь постучали. «Войдите!» – разрешила я. Гордин даже не поднял головы от своих чертежей. Да и не стоило его сейчас отвлекать. После ритуала руна сама перенесется и закроет заданную местность. Чем шире контур, тем больше времени необходимо на ее подготовку, и тем выше должен быть потенциал мага. Ну и его умение сосредотачиваться. Именно в рунах вся моя сила практически ничего не значила, и я уступала в них самому слабому ученику первого года обучения. Потеряя инквизитор контроль хоть на миг, все придется начинать заново. В комнату бочком протиснулся Джулиан, принявший приличный вид. По крайней мере, камзол на себя накинул, а веточки из волос убрал. «Медь, позволишь с тобой поговорить?» Он как-то непривычно замялся и покосился на белобрысый затылок, но Мар игнорировал не только его появление, но и взгляд. «О чем?» – насторожилась я. «Не люблю я такие заявления в лоб поговорить. Обычно от них не ждешь ничего хорошего. О Сельме. Аджим попросил, чтобы она побыла с тобой, но я уже отправила ее домой, чтобы она все там проверила, чисто на всякий случай. Я согласен, тебе нужна подруга и защита, ну и ты меня пойми, потерять невесту я совсем не хочу». «О чем речь?» – я снова откинулась в кресле. «Я уж подумала. Неважно. Отправил и отправил, я только за. Сами справимся». Джулиан едва заметно выдохнул. «С одной стороны, я очень хотела, чтобы Сельма была со мной. Но с другой прекрасно понимала его. Оставить Зауру Валери здесь – это автоматически подписать ее участие в гуще событий. А чем меньше наших в это полезут, тем лучше. Еще бы Ника спровадить куда-нибудь, родителей там проведать или срочное донесение в академию лично отвезти. Аджим и Гордин будут со мной. Тут уже страшно не за них, а без них. Магичка, конечно, обидится, но это будет потом. Главное, сейчас она в безопасности. Ну, относительной. И если все совсем пойдет не по плану, организуют вторую линию обороны. Тут на нее можно положиться. «Ну, я буду здесь», — словно оправдываясь, торопливо заявил герцог. «И это не обсуждается». Я кивнула. «Будь моя воля, я услала бы отсюда и его, но даже не буду пытаться переспорить. Хочет рисковать, пусть рискует. Знает, на что идет». Храмовник наконец-то оторвался от своего занятия и выпрямился во весь рост. Свиток неярко вспыхнул и испарился с тихим щелчком. Магия начала действовать. «Ваша светлость, раз уж вы здесь, позвольте задать вам пару вопросов». Он оглядел пространство ястребиным взором и сделал приглашающий жест на дальний угловой диванчик, обитый зеленой материей. «Я с удовольствием отвечу, Заур, епископ», — в тон ему ответил Тавели и первым ушел к означенной мебели. Я снова уставилась в окно. По веткам прыгали маленькие пестрые птички, похожие на малиновок, но более яркие. Пятна света от крон метались по полу, и размышлять о плохом совершенно не хотелось. Рядом стоял потемневший от времени книжный шкаф. То ли барон был библиофилом, то ли это была здешняя норма, но библиотека в поместье имелась шикарнейшая. Ник утверждал, что нашел в ней даже какой-то очень редкий сборник известного в узких кругах поэта и обещал познакомить меня с местной литературой. Но все как-то не задавалось. Может, сейчас почитать, пока сижу? Потом-то мне долго будет не до чтения, но вспомнила свои давешние попытки и мысленно махнула рукой. Сосредоточиться у меня точно не выйдет. За дверью послышались шум, напоминающий звуки борьбы, и голос Никсара, говоривший нечто неразборчивое, но явно не согласное. И еще голос Аджима, который что-то втолковывал бывшему подчиненному на повышенных тонах. Я навострила уши, но голоса стихли, а затем дверь резко распахнулась да так, что с треском врезалась в стену и отскочила. К нам ворвался Никс с мрачным лицом, а за ним с не менее мрачным и еще более недовольным выражением зашел эльф. «Медь!» Парень строевым шагом подошел к креслу и встал передо мной, как лист перед травой. «Это что за новости?» «А что такое?» — не поняла я и посмотрела на Аджима. Тот пожал плечами, дескать, кто его разберет. «Что-то случилось?» «Случилось?» — он возмущенно фыркнул. «Ты меня отсылаешь? Как это понимать? Я что, уже ни на что не гожусь? Если ты не забыла, то мы с тобой и в хаосе были, и вместе дрались на Сарверских островах. И меня так и не взяли на битву со Старотом». «Стоп, подожди!» — я примиряюще подняла ладони. «Стоп-стоп-стоп! Во-первых, тебя никто не гонит, а здесь может оказаться действительно опасно. А во-вторых, ты будешь полезен и в Академии, например, образцы туда доставить, да и тебе уже пора туда возвращаться. Норрелл все еще у Дворфов, а присмотреть не помешает». «Нет!» — друг упрямо тряхнул пшеничными кудрями. «Я с тобой и точка! Или ты мне не доверяешь? Тогда так и скажи, и я уйду. Поищешь кого-то более достойного». «С чего ты взял, что я не доверяю?» Никсаровская наэлектризованность передалась и мне. Нервы что-то совсем расшатались, подлечиться бы. «Хочешь остаться? Оставайся, но я предупреждаю. Если что-то пойдет не так, я гарантирую тебе разве что памятник из бронзы и переименование центральной улицы Ликию в твою честь». «Договорились», — буркнул он, остывая. «Извини, погорячился. Неприятно, когда тебя отсылают, как самого слабого». «Бывает», — согласилась я. «И ничего не слабого, я просто за тебя волнуюсь». «Ну и зря. Я много чего умею», — снова вскинулся парень. «Мы вон даже с его светлостью практиковали боевую магию. Если что, он подтвердит. В общем, я вернусь, как только соберу вещи». Видимо, у него на этой теме какой-то пунктик. Гештальт незакрытый или еще что, не менее чесучее. Раньше я за ним такой тяги к приключениям не замечала. Даже наш в первый поход, если кто из нас двоих и был осторожен и предусмотрителен, так это Ник. А нынче он как его кроет. С чего бы это? Друг вылетел из комнаты так же стремительно, как и вошел. Бывший архимаг проводил его взглядом и пододвинул ко мне соседнее кресло. «Не переживай», — пообещал он, усаживаясь, — «мы все устроим». «Я и не переживаю», — соврала я, рассматривая потолок. «Я немного опасаюсь». «И опасаться не стоит. Все будет хорошо». Вот есть у Аджима потрясающая черта — говорить успокаивающие глупости таким уверенным тоном, что поневоле веришь. Даже если мозгами доходит, что таки нет там ничего хорошего, но все равно веришь. Талант. Истинно талант. Снова установилась умиротворенная тишина, нарушаемая шушуканьем в углу. Это герцог и инквизитор строили планы разной степени коварства. Напряжение понемногу спадало, но до конца не уходило. Не та обстановочка для окончательного ухода и расслабления. А в дверь снова постучали. «Войдите», — снова разрешила я, и в проеме нарисовалось скорбное лицо управителя. «Ваша светлость, велите подавать обед?» — невозмутимо спросил Юлик, и я в очередной раз позавидовала его выдержке. «Себе такую же хочу». «Я распоряжусь накрывать на стол в малой столовой». «Подавайте», — одобрила я, и мужчина скрылся в коридоре. «Я вряд ли съем хотя бы кусочек, а вот друзьям не помешало бы подкрепиться. Кто знает, что нас ждет впереди. Вдруг мы в последний раз вот так общаемся?» «Что за ерунда в голову лезет? Нужно обязательно попросить у Ника романики. Или у Юлика. Кто там отвечает за мои запасы лекарств? А то такими темпами непонятно еще, что до меня дотянется первее — хаос или невроз». Дверь снова распахнулась. На пороге стоял Никсар в своей неизменной куртке и с котомочкой за спиной. И с неизменно же всклокоченным видом. «А там уже к обеду зовут», — радостно сообщил он. «Судя по запаху, дают вкусное. Пошли быстрее». «Кушать подано», — траурным голосом возвестили из коридора. «На обед зовут», — повторила я и поднялась. «Инквизиторов и герцогов это тоже касается. Еще наговоритесь». «Не угадала». Обед прошел в таком молчании, что казался поминками. Джулиан смотрел в тарелку так испытывающе, словно надеялся найти на дне ответы на все загадки Вселенной. Пару раз забегали его поверенные маги в синих плащах и что-то шептали ему на ухо с непроницаемыми лицами. Тавели мрачнел все сильнее и принимался что-то тихонько обсуждать с Аджимом и Гордином. Я сидела во главе стола, напрягая слух, но так ничего не уловила, кроме едва различимого шур-шур-шур. Один Никсар уплетал съестное, нисколько не интересуясь проблемами хаоса и магов. Хаос хаосом, а обед по расписанию. За прошедшее время он повзрослел, возмужал и растерял всю свою мальчишескую непосредственность. Что и неудивительно, учитывая, что нам пришлось пережить. По-моему, я тоже изменилась. И сильно. Но из себя не видно. На досуге пораспрашиваю у кого-нибудь. Вон хотя бы у Ника. От храмовника слова доброго не дождешься. Он и комплимент говорит, будто тонкое оскорбление. Эльф, скорее всего, не поймет сути вопроса, а герцог изысканно уйдет от прямого ответа, или я его не знаю. Он тот еще змей, годами жизни при дворе натренированный. Нужно было и домой заглянуть, чтобы родителям набрать, которых я загодя предупредила, что ухожу в поход, где связи не будет. А то вернешься, а ты уже без вести пропавшая, и тебя ищут полиция, МЧС и местный экстрасенс баба Нюра. А так есть шанс, что если и хватится, то не успеют испугаться. Ну а если судьба распорядится иначе, то тоже пусть будут тревожиться чуточку меньше по времени. Везде плюсы или крестики. Тут с каким настроением посмотреть на эту конструкцию. Я покосилась на магов. Троица уже вовсю шушукалась, подсев поближе, и даже ради приличия не планировала посвящать меня во все нюансы, а Ник беззаботно наворачивал салат. Деликатно кашлянула в кулак, обращая на себя внимание. Ноль реакции. Даже друг ухом не дернул, разбираясь с обедом. Я кашлянула громче. Результат был аналогичным, то есть отсутствовал. Закашлялась снова, с толком, чувством и переходом в астматический хрип. Сама не ожидала такого эффекта. На меня недоуменно уставились 4 пары глаз. «Похлопать?» – участливо предложил Аджим, а Ник демонстративно размял пальцы. «Нет уж, спасибо», – поспешно отказалась я, для виду кашлянув еще пару раз. «Этим только дай волю, всю душу вытрясут вместе с остатками обеда». Но мне очень любопытно, что такого нового и необычного узнал его светлость, что вы все отвлеклись и забыли о хозяйке. Я максимально изящно закинула в рот кусочек какого-то пряного овоща и чуть не поперхнулась по-настоящему. Не быть мне, благородной леди, вот не быть и все. Хорошо еще, что съехала от карьеры при дворе. Но подозреваю, даже если бы не съехала, закончилась бы она в первый же день на первом же моем реверансе. И никакая принцесса в подругах и король в друзьях мне бы не помогли. А если бы и помогли, им же было бы хуже. Все переглянулись. Даже Ник заинтересованно вытянул шею. «Ну?» – немного замялся выбранный крайним Джулиан и вытер губы салфеткой. Потом обвел взглядом присутствующих и выдал всю правду матку. «Медь, у нас неприятности». «Это я уже догадалась», — призналась я и нацелилась вилкой на кусок мяса. После пряной закуски у меня наконец-то прорезался аппетит. «Думаю, не совсем», — он терпеливо подождал, пока я дожую. «Проклятие усиливается быстрее, чем мы предполагали, и теперь дом, по сути, в кольце, которое сжимается. Я взял на себя смелость отослать не только слуг, но и тех боевых магов, которые могли находиться поблизости». Мои маги сосредоточены на достаточно безопасном расстоянии, за контуром. В центре останемся только мы. Из плюсов мутация практически прекратилась. Из минусов сейчас это походит именно на проклятие, разрастающееся сгусток темной энергии. После таких новостей у меня снова пропал аппетит. Ноги сделались ватными, а в голове воцарился вакуум. «Есть предложение», – хладнокровно перехватил инициативу инквизитор. Что все это связано с тобой. И только ты способна разобраться с возникшей ситуацией. Ну или погибнуть. Тут по обстоятельствам. А раз так, то самое разумное остаться здесь и посмотреть за развитием событий. Да и мне самому хочется узнать, кто придет по твою душу. Возможно, это контракт барона с кем-то из лордов хаоса. Но это уже фантастика. Хотя скоро все прояснится. «И почему вы тогда здесь?» – я протолкнула в грудь внезапно загустевший воздух. раз это только мои проблемы и больше никто и ничто не совладает с ними? Или сейчас в моде групповое самоубийство? Моральная поддержка и просто увлекательно. Тепло улыбнулся Аджим. И неизвестный нам вид колдовства, поддержал его Мар. Грех не воспользоваться моментом для его изучения. Потомки ложи так же неблагодарны, как и все остальные, но дело Инквизиции – это святое. Где еще мы вживую понаблюдаем такое проявление хаоса? Демонолога бы еще сюда толкового, но старина Сарен сослался на неожиданный приступ радикулита, а его коллеги не обладают достаточным презрением к жизни. Изнеженное поколение, что и говорить. «Вот и я о том же», – приободрился Тавели. «Это отличная возможность для тренировки боевых магов на стойкость и умение выходить из нестандартных ситуаций. Заор Маран, передайте, пожалуйста, соус. Нет, тот, белый». «Так что, Медь, мы все с тобой», – подмигнул Ник, передавая ему соусник. «Ты еще мне за битву со Старотом должна». «Такое пропустил, до сих пор обидно». «Я тоже хочу адептам-первокурсникам интересное рассказывать, а не только, как пройти в библиотеку и как зовут уважаемого архимага». «Психи», – вынесла я вердикт. «Натуральные». Общество пожало плечами и принялось, как ни в чем не бывало, уничтожать наготовленное. Мне же снова кусок в горло не лез. Да и какой обед с такими мутными перспективами и друзьями, готовыми лезть почем зря вот в это самое. И даже непонятно, что хуже и непредсказуемей. «А как же наш кок-некромант?» – вспомнила я. «И управитель?» «Юлика и слуг я отослал к себе. Там ими Сельма занимается», – беспечно отмахнулся Джулиан с набитым ртом. «А друг ваш вместе с моими людьми бдит за внешним контуром». «Медь, как только мы поймем, что это за дрянь, то запросто ее нейтрализуем с двух сторон», – вклинился Аджим. «Хоп, и все». «Хоп, и все», – пробормотала я. В голове промелькнула мысль и быстро ускользнула. «Хоп, и все». «А спать мы все лежим в главном зале», – продолжил он развивать мысль. «Так надежнее». «Ты еще и спать собрался?» – поразилась я. «А почему нет?» – удивился эльф. «Отдохнуть не помешает. К самому важному нас разбудят, не сомневайся». «Согласен», – не менее беспечно вмешался в разговор Ник. «Я тут нашел карты. Сыграем? Тем более вы меня обещали научить, Заор Каттар, еще на Сарверских островах». «Нет, я совершенно их не понимаю. Ладно бы просто лезли за компанию в самое пекло незнамо чего. К этому-то я как раз и привыкла. Но то, что они при этом собираются раздавить партеечку в преферанс или что там еще, это уже, согласитесь, ни в какие рамки. Ну, если они настаивают, то ради бога. Кто я такая, чтобы их отговаривать? Безумство храбрых, венки со скидкой».